и ласкового шепотка. «Я люблю тебя». Мне предстояло дочитать присутствующим предсмертное послание Фила. Я совсем уже было собрался продолжать, когда загремели первые выстрелы. В отличие от того, что обычно рассказывают очевидцы происшествий в новостях, пораженные или потрясенные люди, мы приняли выстрелы не то за автомобильный выхлоп, не то за взрыв игрушечной петарды. Эти звучали именно как настоящий выстрел. Три очень быстро последовавших один за другим баха. За то короткое мгновение, которое мне потребовалось, чтобы обернуться на звук, я успел заметить, что и все остальные обернулись в ту же сторону. Будто все мы точно знали, куда смотреть, с какой именно стороны пришла беда. Вот он, чтоб его даже... Это ж кровавик. Он шел прямо на нас неторопливой скользящей походкой, в черных штанах и рубашке, с серебристым лицом кровавика. Пистолет в его руке казался огромным, как полено. Он хохотал и продолжал палить в нас. Сначала у могилы упала женщина, потом мужчина. Убитый. Люди в панике разбегались. Вертун-болтун, недолго думая, столкнул Сашу в могилу и спрыгнул туда же вслед за ней. Я же, совершенно ошалев от происходящего, бросился навстречу кровавику. Этот его визгливый пронзительный смех... Бах! Мы как следует отделали его. Где-то за нашими спинами женщина все кричала и кричала. «Перестаньте! Перестаньте! Вы же его убьете!» Но именно этого нам больше всего и хотелось. Бить и пинать этого сукина сына до тех пор, пока он не сдохнет и больше никогда никому не сможет причинить вреда. Вообще-то я не прочь подраться, но участвовать в подобном мне еще не доводилось. Человек 20 или около того на одного. Он валяется на земле, а мы сгрудились вокруг, и каждый старается пнуть неподвижное тело, как только образуется просвет. «Убить эту гнусную сволочь! В голову цель, в голову!» Я в очередной раз нанес удар и почувствовал, как под ногой что-то твердое вдруг стало мягким. Молодя его ногами и руками, мы вели себя, как стая обезумевших от голода псов, накинувшихся на беспомощную жертву. Каждому хотелось укусить, оторвать свой свежий окровавленный кусок. Мой темный похоронный костюм побурел от грязи и был сплошь покрыт поднявшейся в свалке пылью. Кто-то нагнулся и сорвал серебристую маску. Валяющийся на земле человек оказался едва ли не подростком. Во всяком случае, ему было не более 20. Меньше чем за минуту юношеское лицо превратилось в какую-то кашу цвета переспелых фруктов, лоснящихся яблок и винограда, с проблесками белого там, где их не должно было быть. Кость. Пистолет оказался просто пугачем. До того, как я подбежал к нему и пнул в пах, он успел бабахнуть еще раз прямо в меня. При этом он смеялся и продолжал смеяться, даже уже валяясь на земле, под градом превращающих его в мешок с костями ударов толпы обезумевших скорбящих. Думаю, еще никогда в жизни я не приходил в подобное бешенство. Я слышал его смех, и мне больше всего на свете хотелось его убить.